Цена чуда. Я люблю своих сказочников и очень рада, когда они приходят ко мне снова строить уже новые планы. Счастье неизбежно, повторяю им свою любимую поговорку. Иногда они просто звонят, чтобы сообщить о переменах и поблагодарить за участие, что тоже приятно. Всем рекомендую организовать песочницу дома. Для этого можно использовать обыкновенный выдвижной ящик стола, а уж фигурок у всех полно. Да и песок можно с побережья Финского залива привезти. Играйте на здоровье всей семьей и рассказывайте друг другу сказки. Кто-то прислушивается к этому совету, а кто-то предпочитает играть в компании со мной. Более того, пополняют мою коллекцию новыми фигурками, а также возвращают подаренные, чем радует вдвойне. Ведь фигурка – это своеобразная подпорка, которая после психологической травмы помогает человеку снова твердо встать на ноги. Выздоровев, он уже больше не нуждается в таком костыле и возвращает его мне, наверняка еще кому-нибудь пригодится. Приходят поиграть в песочнице и психологи. Для них это не только отдых от чужих проблем, но и возможность поближе познакомиться с пескотерапией и применить ее в своей практике. Мои подруги-школьные психологи с большим удовольствием используют песочницу в своей работе, предлагая детям и родителям построить в ней общий мир, забыв о возрастных различиях, и самим договориться о границах, правах и обязанностях. Надо отметить, что взаимоотношения в семье после таких совместных игр значительно улучшаются. А психолог получает благодарность за свою роль молчаливого наблюдателя. Не зря говорят «молчание – золото». Иногда мои сказочники испытывают негативные чувства к какому-то герою и хотят его уничтожить. Мы вместе ищем истоки злодейства таких персонажей. Возможно, их недостаточно любили и уделяли им внимание в детстве. Если ребенок не был наполнен любовью в первые годы жизни, то впоследствии поделиться ему с миром будет нечем. Хорошо, что в сказке можно дать всем по потребности даже любви, причем в неограниченном количестве. И что удивительно, даже если сказочники все же лишают жизни своих героев, то, подумав немного, возрождают их вновь, трансформируя в другие образы. Это может быть и человек, и животное, и цветущее дерево, и даже облако, приносящее живительную влагу. Превратил же сказочник Андерсон свою героиню-русалочку в одну из дочерей воздуха, которые, помогая людям, через 300 лет обретают бессмертную душу. Ради нее и пожертвовала русалочка сначала голосом, а потом и телом. Любовь в ее случае была не целью, а условием обретения души. Мы же, наоборот, иногда жертвуем душой за обретение земных благ и остаемся, в конце концов, без того и другого. «Я всю душу ему отдала, а он, неблагодарный, ушел от меня», говорят в отчаянии женщины, оставшиеся у разбитого корыта. Получается, что основная ценность, которая принадлежит нам от рождения, это душа. И если мы ее отдаем кому-то другому, то она и обидеться может. Все-таки это она нас выбирала, вселяясь в тело. И кто же в таком случае оказался неблагодарным? Песочница удивительным образом высвечивает главные аспекты жизни человека, его приоритеты и проблемы, которые, возможно, он и не замечал раньше. В каком-то смысле случается маленькое чудо. Человек как будто прозревает и видит свою жизнь в другом свете. Но этого мало. Надо это знание применить в жизни, работать над собой постоянно. Одного визита и только игры в песочнице для этого бывает недостаточно. Чтобы жизнь изменилась к лучшему, надо потрудиться, и у каждого свой срок на исправление ошибок. Я всегда предлагаю не только свою помощь, но и других замечательных специалистов, которые есть в нашем городе. Мой сын заикался до 6 лет. Я обращалась ко многим докторам традиционной и нетрадиционной медицины, но прогнозы были неутешительными. Как каждая мать, я не верила этому и упрямо продолжала поиски. Однажды, разбирая в квартире родителей подшивку старых журналов здоровья, нашла статью многолетней давности об опыте излечения заикания. Там же был номер телефона доктора. Позвонив и договорившись с ним о встрече, я уже чувствовала, что именно он нам поможет. Ведь он излечил от этого недуга своих собственных детей, и к нему приезжали пациенты со всех краев. «Я буду заниматься с вашим ребенком 3 часа в день, а вы – остальные 21. И успех будет зависеть от наших совместных усилий. А если вы надеетесь только на меня и будете плохо выполнять домашние задания, то результата не ждите. Чудо – это кропотливый ежедневный труд. Работать надо», – сказал он строго, но за стеклами очков светились добрые глаза. В группе мальчиков, заикание по преимуществу мужской недуг, мой сын был самым младшим и еще не умел читать, но нагрузка была у всех одинаковая. После занятий с доктором мы каждый день учили наизусть стихи и пересказывали сказки, говоря при этом по слогам под метроном, стучавший в квартире днем и ночью. Все члены семьи тоже должны были говорить между собой по слогам, и угроза сумасшествия повисла у нас над головой. Мы с сыном ходили по улицам и в такт шага громко декламировали сказку о мертвой царевне и 7 богатырях, не беспокоясь о том, что о нас подумают прохожие. Наше ежедневное заклинание после пробуждения звучало так: «Быть упорным, речь легкая, свободная». Через 2 месяца ежедневного труда мой сын стал говорить нормально. Это совпало со счастливым концом сказки, где царевна ожила. Для закрепления результатов доктор посоветовал позаниматься в театральной студии. Сын с удовольствием выступал на сцене и очень этим гордился. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю кудесника. Доктор, который научил нас верить в себя, брать ответственность за свои недуги и бороться с ними до победного конца. Он был очень скуп на похвалу, и услышать от него слова одобрения было наградой не только детям, но и нам, мамам. Мне же на прощание доктор сказал комплимент, которым я очень дорожу: «Вы нормальная мама». С тех пор я знаю цену чуда. Ведь очищать свое сознание от хлама предубеждений и стереотипов – это тоже труд, хоть и невидимый окружающим. Но стоит хоть раз постараться и получить результат, начинаешь стремиться заниматься самоочищением постоянно. Вспоминается сказка Экзюпери «Маленький принц», где есть одна очень мудрая заповедь: «Встал с утра – убери свою планету». Планетой может быть не только территория жилья, но и пространство души. Не зря ведь во всех религиях утро начинается с молитвы. А если еще и все заповеди соблюдать, душевный покой наступит непременно. Сейчас есть свобода выбора. Верующие – в храм, неверующие – к психологам и другим кудесникам. Мне повезло, я и в церковь хожу, и на психологические тренинги. На Бога надейся, а сам не плашай. Глядя на печальные лики святых на иконах, язык не поворачивается что-то просить у них, а вот просто постоять или походить вокруг часовни Ксении Петербургской люблю. Место там умиротворяющее, и сердце всегда наполняется благодарностью к Создателю. Спасибо тебе, Господи, за то, что есть, и 3 раза за то, чего нет. Фигурка храма часто присутствует в песочных мирах, и от нее как будто идет теплый свет, успокаивающий сказочника и одухотворяющий его мир. Каждый раз к завершению песочной истории наблюдаю одну и ту же картину. Глаза рассказчика в какой-то момент вдруг начинают радостно сиять, и возникает долгая пауза, ради которой, как мне кажется, мы так долго и беседовали. Может, это выглянула душа посмотреть на свое творение? «Все», — выдыхает сказочник. «Все? Можете ли поставить точку в этой истории на сегодняшний день?» — спрашиваю, чуть дыша, а сама прислушиваюсь к своим ощущениям. Всегда чувствую момент окончания сказки. «Да», — звучит победно, как фанфары. «О чем была эта история и чему она научила?» Задаю, как в школе, педагогический вопрос в конце урока. Детская игра в песочнице заканчивается, и уже по-взрослому начинается обсуждение пережитого опыта, переосмысление своих жизненных ситуаций и ценностей. Часто приходит осознание связи настоящего с прошлым. Именно в нем, как правило, находится корень проблемы. Ошибки, повторяющиеся из раза в раз, становятся явными и исправляются. Ведь со стороны все видно, как на ладони. Благодаря фигуркам создается новая модель поведения, дающая человеку возможность найти выход из хождения по кругу неудач. Не всегда сразу удается выбраться из ситуации, но вера в возможность изменения помогает двигаться вперед, и прорывы происходят. Мне всегда есть чему поучиться у сказочников, и благодарность наша при расставании взаимна. Многое открывается человеку уже после нашей встречи, и мы продолжаем беседу порой через год. Сказка, как цветок, постепенно раскрывает свои лепестки смыслы, и я терпеливо жду, когда она раскроется до конца. И тогда мы вновь встречаемся со сказочником. Причем я иногда уже забываю имена и лица людей. Но стоит напомнить мне главного героя сказки, как история сразу же восстанавливается в памяти и возникает ощущение, что мы будто вчера расстались. И начинается новая сказка, потому что жизнь бесконечна и многообразна, и нигде нельзя поставить точку. Переходя из дома в дом, из возраста в возраст, из жизни в жизнь, человеку необходимо проходить через испытания, преодолевать трудности, падать, но вновь вставать, поднимаясь по высокой лестнице в небо.